Приступая к изучению доктрины о личности и деле Господа Иисуса Христа, мы, естественно, должны начать с начала начал, с первых строк бытия, которые открываются словами «в начале». Как заявляет доктор Уолворд из Далласской теологической семинарии, в своей работе, озаглавливаемой «Христология», одной из самых ключевых проблем в подходе к занятиям на эту тему является вопрос о вечном существовании Иисуса Христа в прошлом в качестве второго лица Божьего Триединства. И этот вопрос является исключительно важным в силу того, что он содержит в себе ключ к изучению и пониманию всей библейской истины от бытия до откровения. Вечное существование Сына Божьего. Как мы заявили выше, вопрос о вечности существования Христа крайне важен, поскольку, если мы не в состоянии поверить в это без тени сомнения, мы, следовательно, допускаем возможность, что Он, как утверждают критики Писания, может быть существом созданным, подобно всем другим. Но если мы верим без тени сомнения в вечность его существования, мы, следовательно, также верим, что он существовал до сотворения всего сущего, что он существовал в вечности до своего человеческого рождения в Вифлееме. Истинные верующие христиане принимают эти факты как истину без каких бы то ни было трудностей. Через веру мы принимаем тот факт, что Иисус из Евангелия был Сыном Божьим и в то же самое время Сам был Богом, как говорит об этом апостол Иоанн в первой главе своего Евангелия. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было в начале у Бога. И далее Иоанн продолжает: «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Иисус Христос обладал всеми характеристиками, присущими Богу, будучи членом Божьего Триединства. Апостол Павел говорит о нем в своем послании к Колоссянам следующее: «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». Колоссянам 2:9. Он был Богом, сошедшим на землю, представителем и членом Божьего Триединства. На небе был Бог Отец, и Бог Святой Дух был Духом Христа. Ветхий Завет подтверждает существование Христа в вечности, о чем мы читаем в псалмах у пророков и во многих других местах в Писании. Одним из наиболее замечательных доказательств этого является упоминание богоявлений, или, как их называют теологи, теофании. Теофания или богоявление – это личное явление Христа различным персонажам Ветхого Завета – Моисею, Аврааму, Исааку, Якову и многим другим. Он явил себя под именем Иегова, Господь Духов, и под этим именем он стал избавителем Израиля от египетского рабства. Под этим именем он стал известен Израилю как Бог, приведший их после странствований по пустыне в землю обетованную. В Ветхом Завете содержится множество доказательств, указывающих на вечное существование Христа. В стихе 6, 9 главы книги пророка Исаии он называется Богом крепким, Отцом вечности, Князем мира. Отец вечности – это то же самое, что вечный Отец. У пророка Михея в главе 5, стихе 2 говорится о его человеческом рождении в свете вечности, которого в происхождение из начала, одней вечных, то есть вечности. И имя, которое Бог раскрыл Моисею, чтобы тот передал его народу Израиля, мы находим в книге Исход 3:14. «Так скажи сынам Израилевым, я есмь, сущий Иегова». И затем, позднее мы видим, что Иисус называет этим именем самого себя, когда он сталкивается с оппозицией и недоверием со стороны религиозных лидеров еврейского народа. «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Иоанна 8:58. Этим самым Иисус дает им понять, что он сам является вечным Богом. Вечность существования Иисуса в других отрывках из Писания. Подтверждение вечности существования Иисуса Христа содержится также в посланиях апостола Павла. Например, в послании Колоссянам 1:16-17 мы находим следующее заявление. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит». Следовательно, если Иисус сотворил вселенную, это означает, что он сам существовал до ее сотворения, и поэтому наделен властью и силой самого Бога. Более того, вечность его существования подтверждается его жизнью и служением на земле. Тем, что он сказал, его чудесами исцеления, восстановления зрения у слепых, воскресением мертвых и его личной любовью и глубоким состраданием к человечеству. Только сам Господь Бог обладает всеми этими качествами. А если Он Бог, из этого следует, что Он вечен. Как Иисус описывает самого себя в Евангелиях? Мы находим подтверждение вечности Иисуса в Его собственных словах, когда Он описывает самого себя в Евангелии. «Вы от нищих», говорит Иисус религиозным лидерам Израиля, подвергших сомнению тот факт, что Иисус является именно тем, за кого Он себя выдает. «Я от высших», продолжает Иисус. «Вы от мира сего, я не от мира сего». Иоанна 8:23. Его нельзя сравнивать с другими Божьими посланниками, такими, например, как пророки. Он ясно сознавал факт своего доземного существования на небе вместе со славой, какой он был там наделен. И он мог говорить о небе, о вышнем, поскольку он пришел оттуда. И перед самым восхождением на крест, прежде чем оставить мир, Иисус сказал своим ученикам: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Иоанна 14:1-3. Эти слова Иисуса не фантазия, а простое и ясное заявление о хорошо известной ему истине. Да, мы без каких-либо то ни было сомнений можем сказать, что Библия содержит множество доказательств, неопровержимо подтверждающих вечность существования Иисуса Христа. Он пришел на землю с неба, посланный сюда Богом Отцом. Он доказал это своей беспорочной жизнью. Он был исполнен Святым Духом с самого момента своего земного рождения. Он продемонстрировал черты характера, которые могут быть присущи только Богу. Его уста всегда изрекали слово, исходящее от Бога, и его дела свидетельствовали о том, что он воистину был Сыном Божьим. Он продемонстрировал все качества, присущие Богу на небе. Он пришел на землю, чтобы принести человечеству благодать и истину, милость Божью, способную спасти верующую душу и истину откровения о Боге в лице Его самого Иисуса Христа. Он принес человечеству вечное спасение. Закончив свое дело на земле, Он возвратился на небо, где сегодня Он сидит одесную Бога Отца. В наш век благодати Он созидает свою церковь, которая является Его телом на земле. И в один прекрасный день, который уже недалеко, Он вернется, чтобы взять к себе Своих избранных.